«Стой, Кен, сходи с ним, а то опять продавщица сознание потеряет». Тут же сориентировалась Юля. «Ладно, может, хоть пиво нормального завезли», — согласился перевертыш. «Ох, что за шум и гам, неужто это горе луковое вернулось?» Снаружи раздался приглушенный голос, затем дверь дома открылась, и мимо пары сторожевых грыж в коридор вошли огородники-багратионы. «Здравствуйте, бабуля, дедуля, как ваши урожаи?» — поприветствовал я их. «А ты шо, мумия, шоль, хотя доспехи справные, но тряпки эти на лице все портить?» — оценил мой прикид Петр Потрошитель. «Да вот такие вот последствия покушения. Пуля много нехорошего сделала. Благо у нас врачи золотые и лекари талантливые», — сказал я, пропуская багратионов к большому столу гостиной. «Значит, мы просто запремся здесь и будем ждать, пока всех убийц не переловит. А как узнать, что всех словили? Вдруг они издалека решат чем-нибудь атаковать или взорвать нас?» Молчавшая все это время Жанна высказала свои опасения. «Да и нам работать надо. Дел не в проворот, а мы тут будем сидеть». «Слишком грубо, не осмелится», — скривился Карбат. «Это ж уже боевые действия, считай. Им империя тут же по первое число вставит с кавказского направления. Да не переживайте вы так, молодчики. Когда знают, кто цель, то вокруг столько стражи суетится. Султан же не дурень, не остолоп безмозглый. Коли он перейдет границу, то и мы сделаем ход. А у него и так, говорят, шило в жопе горить. Битву за Софию он и его генералы-то проср. Петя». От души двинула своему супругу в плечо баба Нина. «Тут же дети. Солнышко, закрой ушки». Виви, не имея привычки спорить с аномальными по всем меркам пенсионерами, прикрыла свои большие уши, прижав их к голове. «Не знаю, что с османами делать. Завтра я еще с помощью Фомы выберусь наружу. К Зубову надо сходить. А потом уже, наверное, в Сибирь подамся для тестов и тренировок. Надеюсь, за пару дней оклемаюсь. Но так как вы остаетесь здесь, надо что-то думать. Сидеть тут безвылазно, боясь каждой тени, тоже не дело». Стоящая у плиты Маша, которая перебирала все это время аптечку, явно готовясь к перевязке, вдруг развернулась, посмотрела мне прямо в глаза и резко подняла руку. Я остановил гомонящих соратников, после чего дал возможность ей высказаться. «Я, наверное, знаю, что надо сделать», — не очень уверенно начала она. «Раз они не могут оставить тебя в покое, пока ты живой, то, может, просто убьем тебя?» От ее слов даже хлебавший чай Потешкин поперхнулся, да и остальные опешили. «Это как это, убьем?» – остолбенел я. «Конечно же, понарошку, но знать об этом никто из них не будет. Гри, ты сможешь сделать клона Максима?» Глава 13. Подумать только. И как я сам раньше не догадался, я расхаживал взад и вперед, ожидая, пока освободится Романов Константин. Тут уж я согласен с более опытными и повидавшими всякого багратионами. Да и Сокол с ними согласился, что самому действовать нельзя. В таком случае, когда на время исчезнуть надо, чтобы скинуть преследователей, лучше всего обратиться к профессионалам. И ведь какое дело, я исчез из больничной палаты в одно мгновение и специально подгадал момент, чтобы никто меня не увидел на улице. Так что для потенциальных наблюдателей врага я все еще нахожусь там, на больничной койке. Главное, успеть обо всем договориться до того, как начнется поздний обход. Сейчас, конечно, еще и часа не прошло, но медсестра может в любой момент прийти. Наконец-то телефон зазвонил, и все еще бодрый, несмотря на очень длинный день, глава разведки поинтересовался, что мне еще нужно. Видимо, ни одного багратиона младшего я достал, поэтому очень быстро рассказал Константину Игоревичу, что я сбежал из больнички и что подумал распространить слухи о моей гибели. Дезинформация, конечно, не сможет долго жить, да и слухи надо подтвердить хоть чем-то. Предлагаю своего клона. Гри сделает. Его в гроб и уложим. И фотографию со скромных похорон можно якобы случайно слить. В общем, так я исчезну из поля зрения, и вся мракобесная сволочь наверняка вылезет на свет, чтобы отпраздновать мою кончину. Там и возьмете их в оборот. Ну и заодно можно будет посмотреть на реакцию османского осла этого. У него шпионы обученные и надежные, не бесконечные, киллеры, тем более. Так что попробуем их выдворить из страны таким образом. Всех, кого не переловим. Ведь если нет цели, то нет и смысла тратить ресурсы. Особенно сейчас, когда у него в Болгарии провалов хватает. Ну а я тем временем совершенно спокойно, не подтверждая и не опровергая слухи, поеду в Сибирь. Люди мои и дальше будут заниматься делами рода, ведь у нас все еще есть мой брат, который сидит в труднодоступном для наемных убийц месте, наводненном солдатами и его личной гвардией. В общем, подобное шевеление может помочь вам споймать крупную рыбку в нашем болоте имперском, ну или очистить пруд от всякой падали. Романов молча выслушал, немного помолчал, вздохнул и сказал: «До утра оставайся дома и ничего не предпринимай. Сейчас отправлю людей подложить замену в твою койку». «Как скажете, Константин Игоревич», — не стал я с ним спорить, на что он лишь хмыкнул и бросил трубку. Довольный, что не нужно возвращаться в обитель болезных, я отправился отдыхать. Остальные тоже пошли спать. Все, кроме Маши, которая добровольно взяла на себя роль местного врача. Она занималась всеми ранами и царапинами живущих в доме людей, и даже жителей Кощеевки бесплатно консультировала в частном порядке. Попытку помочь мне с травмой взяла на себя и Юля, и уж не знаю, договорились они или нет, но первый раз бинты меняла мне Маша, которая после процедуры задержалась в моей комнате на пару часов и позволила сполна насладиться ее заботой, но без пошлостей. А вскоре после ее ухода, в районе 5 утра, на пороге моей комнаты появилась Юля. Она меняла бинты не так профессионально, но не менее старательно и нежно, а потом тоже задержалась. И тоже все было чинно, благородно. Болтали мы долго и с удовольствием. Я как раз выспался, пользуясь функцией часиков, и уже думал, чем бы себя занять. Посматривал на стопку книг на моем столе, а тут занятие само меня нашло. В общем, все те гормоны, что сношали мою голову после провокации Стефании, наконец-то угомонились. Любуясь Мартой и Тони, что тренировались в лучах восходящего солнца, я ждал звонка от Романова. Ждал долго, так долго, что даже успел проголодаться. И не я один, все пришли завтракать, кроме Юли и Маши. Виви решила сотворить мегабутерброд из 10 слоев паштета и помидоров между зажаренными булками. Соколята за едой распределяли сектора для охраны и утверждали график дежурств и тренировок. И пусть мое лицо стяжали бинты, глубоко внутри я радовался. Это настоящее счастье, жить в мире с теми, кем дорожишь, делить тепло с чувственными красавицами, чьи сердца бьются в унисон с твоим, видеть улыбки людей, их старания и то, как они заботятся не только обо мне или о себе, но и обо всех вокруг. Вот кто-то побежал на фабрику работать, за кем-то приехал целый военный конвой Светловых. Фамильеры все как один резвились в лесу, практикуя свои навыки и развивая свои сильные стороны. Я же, наконец, дождался звонка, благодаря которому смогу помереть сегодня от осложнений после поражения мозга на операционном столе. Мою легенду решили развить. Организовали подставных врачей, работающих на КГМБ, и многое другое. Отдел из 40 человек получил задачу создать крайне убедительную дезинформацию. И этим вечером к нам в Кощеевку приедет автомобиль, который везет для подставных съемок и распространения слухов тело Берестеева Максима Дмитриевича. Вот и договорились. ХММ. Получается, у меня целый день свободен. Отлично, как раз почитаю и отдохну, как я и мечтал. Главное, не забыть вечером к Зубову заглянуть. Если он все еще хочет встретиться, конечно. Вроде как он хотел публичную встречу, награждать хотел чем-то. Надо уточнить. Не оттягивая этот вопрос, я созвонился с ним и, провисев на линии почти час из-за проводимого в Министерстве обороны совещания, дождался таки его ответа. Он очень удивился, узнав, что я умер. Выслушав краткую версию легенды, он предложил мне встретиться этим вечером у него в усадьбе с глазу на глаз. Хорошо, во что играть будем? Подземелья и химеры, или империаполию? Если время будет, сыграем. Заодно расскажешь, что там за глупость вы с Костей придумали. Только в деталях, четко и по существу, без этих всех дебильных игр разведки и двусмысленных намеков, потребовал он, и я не стал спорить. Впервые за долгое время книги читались в лед, а забот и тревог не было полного вагона. Я мог сидеть и ничего не делать, а род мой продолжал жить. Проблемы решались быстрее, чем накапливались. Помощники и грамотные управленцы, найденные Морозовым и привезенные моей матушкой, позволяли в режиме реального времени видеть отчеты по десяткам или даже сотням задач, выполняемых в разных частях империи. Пролетело полдня. Пока читал, успел еще вазу жемчужина мимоны до половины наполнить. Позвал Сокола, объяснил ему, что это за чудо вещи, что годится она для наших тренировок и для пробуждения искрывателя, а потом достал и свой кулон. Помня о том, что передавать подобные артефакты другим опасно для жизни контрактера и окружающих его людей, я сперва получил разрешение у собирателей. Джуди, моя неземная прелестница-куратор, дала добро, чему я очень удивился и обрадовался, на временную передачу этого артефакта барону Соколовскому, но запретила рассказывать ему, как работает артефакт и его источник происхождения. Я так и сделал, объяснил только, какой эффект у кулона и почему артефакт будет ему полезен. Разъяснил, как это поможет улучшить контроль маны и развить умение обходиться минимумом энергии во время создания полноценного боевого заклинания. Сокол артефактом обрадовался и сразу признался, что рядом с вазой у него аж источник подрагивает, потому как плотная энергия маны облепила его буквально со всех сторон. Вот построим тренировочный закрытый полигон, там концентрация маны будет еще выше в несколько раз, и эффективность тоже должна будет вырасти. Тела сами должны будут приспособиться и научиться быстрее справляться с потоками маны. Похлопал я его по плечу. Максим, перевязка. В комнату с подносом в руках вошла Маша. И супчик еще. Горячий очень полезно. А мне, с интересом глянул Сокол на поднос. Жену найдите, Руслан Игнатьевич. Пусть вам борщи варит, отогнала его от подноса с ароматным горячим супчиком Маша. Еще одна, закатил глаза Сокол. Хватит меня женить, отца наставлений. «Думаешь, мне мало, все просто, барон, на чужой супец не разевайте ротец», — хихикнула Маша и поставила поднос на стол. «Кстати, ты и сама не жена Максима, так что твое предложение найти жену теряет всякий смысл». Начал пререкаться Руслан, прижимая к груди вазу. «Я личный лечащий врач господина Берестеева и по совместительству подруга. Что же я буду за подруга такая, если больного человека голодным оставлю? Да он здоров как конь, ест за троих. Ярл, ну скажи ей, чтобы не издевалась надо мной. Я ведь тебе говорил, что сперва помогу тебе, долг отдам, а уж потом буду жену искать, а то ведь за двумя зайцами погонишься». Тук-тук-тук, постучали по открытой двери, и мы втроем повернулись к проходу. Молчаливая Марта оглядела всех нас, затем ткнула пальцем в Соколовского и махнула головой, призывая выйти наружу. «Что еще? Кто там меня зовет?» – удивился он. «Максим, приятного аппетита!» Барон выбежал наружу, и уже через минуту с кухни донесся его громкий голос. «О, спасибо, Марта! Хоть кто-то проявляет сочувствие к голодному ветерану боевых действий. Марта, и мне супца налей!» – послышался голос щавеля со стороны прихожей. «На нас еще две миски, родная!» Начали сбегаться соколята на обед, как ручные зверьки. «Хех, а Марта молодец! Хитро придумано!» Приучает к себе соколят, и, видимо, в первую очередь глаз она положила на еще не такого старого, но уже давно холостякующего барона Соколовского. Уверен, если бы не мой косяк с эфирным паразитом, если бы эти две бывшие наемницы могли говорить и не имели выделяющихся черных вен на лице, они бы уже добрую половину дома охомутали. Впрочем, даже так видно, что они постепенно привыкают жить в таких вот условиях. «Тоня, ты чего одна ешь? Пошли с нами. Давай, не стесняйся, да кинь ты эту маску, ты и без нее прекрасно», услышал я голос Хруста, снайпера соколят, к которому, видимо, тоже посреди осени пришла весна. Объяснить причину его стремительно набирающего интереса к снайперше из гвоздичек я не могу. Сейчас он вытаскивал ее из комнаты, и ему действительно было плевать, как я понял, на ее обезображенное моими кривыми руками лицо. Не знаю, почему некоторые из соколят и гвоздички внезапно стали проявлять интерес друг к другу. С каждым днем он становится виден все больше и больше. Хотя, как заметил однажды пьяный Потешкин, красота она внутри. И тут я с ним согласен. Если не помру, рано или поздно я исправлю свою ошибку. А парни, возможно, осознают свою, когда скромные молчуньи вдруг снова заговорят. Возможно, они такие прекрасные сейчас именно потому, что пилить их не могут из-за немоты. Но, надеюсь, я не прав. К слову, возможно, все дело в том, что я называл их своими пленницами и рабынями, потом перестал и назначил телохранительницами. А в последнее время я все чаще называю их соратницами. Сначала наемницы были моим трофеем, и я вполне резонно мог использовать их как мне заблагорассудится, в том числе и так, как принято в нашем мире, для забав в постели. Все же фигурки у них зачетные. Но шло время, этого не происходило, и даже какие-то потенциальные провокации с их стороны в попытке сблизиться со мной разбивались о скалу моего пофигизма. Там Юля, используя все доступные ресурсы, еле пробивалась, подобно ледоколу через замерзший океан. В такой ситуации у гвоздичек, понятное дело, и шанса не было, а теперь, видимо, и они, и соколята поняли, что две красавицы в целом свободны. Я на их тела претензий не имею, и интересуют они меня только как телохранительницы, да и скорее для статуса ходили рядом со мной до этого дня. Теперь же и такая необходимость отпадет на некоторое время. О чем задумался? Выдернула меня из мыслей Маша, колдующая над моими повязками, о будущем. И что же оно нам сулит? Череду прекрасных и печальных моментов. Никогда не знаешь, наступит ли настолько чудесный день, как сегодня, еще хотя бы раз. И это вызывает тревогу. Я знаю, как с ней справиться, улыбнулась Мария. Не сейчас. Я поцеловал ее мягкую ручку и дотронулся до своего лица. Горячее. Кожа нежная, словно у младенца. Но в зеркало пока лучше не смотреть. Отек сильный все еще. Когда я закончу со своим первым сибирским походом и вернусь сюда, мы организуем презентацию для узкого круга лиц, и потом я отправлюсь с ними в Сибирь. После этого у нас будет чуть меньше месяца до зимы. Надо будет успеть еще одно важное дело сделать. Я отправлюсь в Болгарию, чтобы передать ответный привет султану и ускорить завершение войны. Хорошо, ты босс, тебе и решать. Не спросишь, почему я это тебе рассказываю. Почему? Потому что я не знаю, когда мы встретимся вновь. В декабре, насколько бы мы ни были подготовлены, я официально начну сибирский поход и не вернусь в Москву, пока не освобожу территорию размером хотя бы с обычное графство. А почему зимой? Не лучше ли дождаться тепла? Зимой легче охотиться. Следы будут вести меня от одного излома к другому, да и никто не поверит в то, что я собираюсь вести эту войну в таких отвратительных условиях. Все, кто захочет мне помешать, будут ограничены. В общем, мы не увидимся долго, очень долго. Я буду ждать. Ты ведь знаешь, я терпеливая. Знаю. Но ты должна знать еще кое-что. Что? В феврале я заберу тебя. Не знаю на сколько. Может, месяц. Может, неделя. Может, навсегда. Я вспомнил про моноизвержение и ощутил свою ответственность за Марию и остальных людей, которые мне близки. Примерно знаю, что мне ожидать, и понимаю, какое тяжелое испытание мне предстоит. И самое главное, не закрыть пару сотен изломов, а создать убежище в Сибири. Опорный пункт, крепость, которая выдержит этот шторм и защитит не только меня, но и моих людей. А еще надо поскорее собрать 30 очков и узнать, что там приготовили для меня собиратели. Я приду. Если ты позовешь, я обязательно приду. Маша поцеловала меня и принялась готовить бинты. Кушай, пока есть время. Мне скоро на учебу. Тепло и радость разлились внутри с такой силой, что желание скрутить в бараний рог сеятелей и всех своих врагов заставили вновь зародиться новому кусочку фундамента моего магического основания. Еще одна колонна появилась в моем теле. Такими темпами я обязательно превзойду прежнего рекордсмена. У меня их уже 32, и места для создания новых колонн более чем предостаточно. Вечер. Усадьба Зубова. Тогда я отвечаю отправкой на поле боя резервного полка магов огня. Они поджигают деревянный мост, и тот обрушивается. Мои очки действий заканчиваются. Переход хода. ХМ, но тогда ты отрежешь свой отряд паладинов и наемной кавалерии гуннов. Они не успеют перебраться через горящий мост. Оценил мой маневр в настольной игре Зубов. И все же я это сделаю. Итак, ваш ход. Я добиваю отряды у моста. На два отряда, 4 очка действия. Паладины, элитный отряд. Даже если их почти не осталось, они требуют двойную цену атаки, сделал я замечание Зубову. Какой ты дотошный. Хорошо, 6 очков. Я добиваю их, чтобы они не добили моих отступающих инженеров и призванную виверну. Очки действий закончились. Конец хода. Переставил фигурки Зубов. Мне кажется, ты допустил ошибку. Теперь нас разделяет река, и у тебя заканчиваются дальнобойные атаки. А идти в сторону брода практически бесполезно. Я успею укрепиться на другом берегу и уничтожить твои отряды. Не стоит подводить итоги, генерал, пока война не окончена. Во-первых, я активирую карту удвоения числа очков действия. А как, удивился Зубов выложенному на стол козырю. Во-вторых, мой жрец использует карту переманивания на отряд боевых орлов ранга гидры. 2 очка. Перемещаю их с реки на мое побережье. 1 очко. Еще 4 очка. Создание инженерами магических бомб черного пламени. На стол легла еще одна карта с козырем. Ах ты зараза. Понял мой план соперник. Орлы подхватывают из лагеря инженеров бомбы и летят в сторону моста. Минус 4 очка действия. И остается последнее очко. Сбрасываю бомбы черного пламени. Вот паразит. Тут же и лекари мои, и арбалетчики, и королевская стража. Половина армии погибнет от черного пламени, и из-за обрушившегося моста пламя на тот берег, к твоей армии, не перейдет. Каков подлец, но удвоение очков и бомбы черного пламени иметь в одной колоде, это жульничество. Ой, да ладно, у меня все остальное зато в разы хуже. Войск меньше, ранги воинов ниже, магов всего два отряда, еще и призываемые монстры все низкоуровневые. Просто я увидел возможность и воспользовался ей. Ну что, принимаете поражение или я отправляю свои войска вброд? Да уже бессмысленно, у тебя почти двукратный перевес. Поздравляю, граф. С победой, пожал мне руку Зубов и ударил ладонью по фигуре своего полководца. Было интересно, признался я. Да, давненько я не играл, было здорово. Может, еще одну? Прошу прощения, у меня график. Все-таки через час подъедут за моим телом ребятки Константина. И что, без тебя не справится? Скривился Зубов. Ну, не каждый же день меня хоронит, верно? Так что награды и благодарности от Министерства обороны придется посмертно вручать. Ага, сейчас, разбежался. Я в вашей афере участвовать не стану. На вот, забирай коробку. Там орден и все остальное. Хотел по-человечески, при параде, перед строем вручить. Сделать из тебя пример для подражания солдатам и офицерам. А ты вон, умереть вздумал. А что за орден-то? И я с интересом открыл коробку. За заслуги перед Отечеством. Первой степени. У нас нет официальных боевых действий, так что ни медали за отвагу, ни других боевых тебе не светит. А что за погоны? А ты что, считать звезды разучился? Нет, тут подполковника погоны. Кому их передать? Себе передай. И учти, что в случае войны можем тебя призвать и поставить полком командовать. Боевых магов огня, например, чтобы мосты они сжигали. Деревянных мостов не то чтобы много. Да тебя и металлические мосты не выдержат. Вдруг Зубов стукнул по столу и вскочил со своего места. Давай реванш, сейчас же. Да времени нет, а мы по-быстрому. Мне еще о покупке бронемашины и экранирующих материалов для их отделки договариваться. Надо же гвардию и добровольцев по Сибири на чем-то катать. Выделю. До конца сибирской операции. Сколько тебе надо? Не успел я сказать, что собираюсь купить 5 БМП у барона Синельникова, с которым познакомился во время поиска беглянок в Горлике, как Зубов решил подарить мне несколько большее число столь ценной техники. 50 хватит, разве что на первое время. Старые модели устроит, где электрики поменьше, а толщина брони побольше. Да, вполне устроит. Главное, чтобы они были в полном порядке. Обижаешь. У нас там с маской все щели забиты. Даже мышь внутрь не пролезет. Завтра же с утра начнем расконсервацию. Только скажешь, куда их доставить. Зубов схватил в руки колоду с картами и, начав их перетасовывать, забухтил. Сейчас я тебе быстро покажу, что такое военное искусство и мастерство стратега, а не слепая удача при выборе карты с колоды. Ох, мне бы его самоуверенность. Впрочем, если он каждый раз будет вот так предлагать мне десятки единиц бронетехники за матч-реванш, надо бы постараться победить этого гения стратегии снова. Кто знает, что еще там приедет к нам после расконсервации с военных складов Министерства обороны в таком случае. Глава 14. Так, девочки, хватит смеяться. Шутки в сторону. У вас горе случилось. Отыграйте свою роль до конца. Скомандовал я рыжие приехавшим в гости Даше и Лене. На всех были черные одежды, что должны подтвердить трагическую весть. Ну а я сегодня после обеда уже отправлюсь в далекие дали. Ночью прибыл вертолет деда со спецами, которые по просьбе матери помогут вести дела моего рода. Он же и заберет меня, Фому и остальных фамильеров. Им тоже надо на какое-то время затаиться, ведь не секрет, что с гибелью мастера его подопечные магические зверушки теряют привязку, а то и вовсе помирают. Собственно, отъезд Грии был одной из причин, почему матери потребовалась помощь. Она в одиночку последние пару дней фабрику шоколадную тянула и параллельно успевала еще кучу полезных дел делать, и теперь ее должен кто-то заменить. Жанна одна не вытянет столько работы, даже с учетом привлеченных родственников и всех остальных специалистов, которые у нас на испытательном сроке. Я проводил девушек, что с трудом натянули печаль на лица, за пределы поместья и отправился к себе в комнату. В последнее время я практически не тренировался, но даже так, благодаря непредвиденной травме, из-за которой телу приходилось активно регенерировать, и тому чудесному вину, магический источник и каналы восстановились. Ваза фанила так нещадно. Ощущение, будто мы сидим не в поместье, а в самом центре излома. И самое приятное, что жемчужины снаружи могут около 5 дней поддерживать стабильно высокий фон маны вокруг, а я потраченную энергию на их создание могу получить за куда как меньший срок из окружающей среды. Полезно, что ваза защищает жемчужины от распада. Получается, созданного мной запаса хватит даже не на 5 дней, а на 5 раз по 5 дней. И это если не экономить. Чтобы поддерживать стабильно высокий фон маны во всем поместье Кощеевки и территории вокруг него, хватает всего горсти жемчужин. Так что тренироваться мои ребята смогут даже на свежем воздухе, когда меня не будет. Правда, Жанне и другим обитателям моего дома пришлось зарегистрироваться в центре ликвидаторов и получить персональные колечки, чтобы они фильтровали ману, не позволяя той агрессивно атаковать тела соратников без искры. Но это низкая цена за появившуюся возможность. Местным жителям в этом плане куда хуже. Но наше имение стоит несколько в стороне, поэтому, я надеюсь, никто из них не пострадает. В крайнем случае я велел каждого зарегистрировать ликвидатором и на время спрятать жемчужины для стабилизации магического фона. И нет, я не собираюсь рабочих и крестьян брать в руки оружие и бежать зачищать подземелья. Просто потом они откажутся от титула ликвидатора и сдадут свои кольца. За это полагается штраф, но, думаю, я потяну эти смехотворные расходы. В первостепенных задачах на сейчас было перебрать книги и провести ревизию вещей в хранилище Фомы. Этим и шел заниматься. В конце концов нам предстоит зачистить не одно и даже не два подземелья, а значит, у нас будет много добычи, которую нужно будет где-то хранить. Вообще, план поездки прост. Лечу на вертолете в резиденцию Золотаревых, инкогнито там обедаю. И без этого никак. Мне все же надо разрабатывать челюсти, мышцы лица. А то буду до конца жизни с частично парализованной физиономией ходить. А уже после обеда и беседы с родичами снова вылечу на вертолете к самой дальней заставе, защищаемой бойцами Золотаревых и личной гвардией деда. Ну или его вассального рода. Это уже не столь важно. А там, раздолье. А лучше сразу в дикие земли. Маша уже собрала последние сводки по изломам в той стороне Уральских гор, где водится много мутировавшей живности. Эх, и эксперименты проведу, и денег подзаработаю для фонда, и деду помогу, отведу угрозу от его угодий, и заодно расскажу ему о предстоящем маноизвержении, и о сеятелях тоже. То, что они враги собирателей, не делает их существование тайной для людей на земле. К тому же они враги не только Романовых империй, судя по всему. Именно эти сволочи ответственны за гибель нашего такого еще молодого императора, но и наши персональные. Пускай дед не занимается ерундой, а укрепляет земли и кошмарит своих соседей, заставляя их делать то же самое, что и наши союзники. В целом я уже заметил изменения по всему миру. Незримая рука собирателей медленно, но верно готовит человечество к очередному катаклизму. Они, вроде как, подготовились по максимуму и рассчитывают большую часть забот во время извержения маны взять на себя. Но и люди не должны бить в баклуши или заниматься черт-те чем. Потому за последнее время не возникало практически никаких крупных войн. Лишь небольшие локальные битвы вроде Османо-Болгарской войны в регионах бывали. Думаю, это мирная эпоха, тоже дело рук собирателей. Клинки все равно не затупятся из-за мира, ведь всегда вокруг хватает мутантов, что лезут из разломов. А вот сеятели планировали провести огромное число диверсий и провокаций военных конфликтов по всему миру. И я абсолютно уверен, что эти гады будут пытаться создать хаос. Что еще могут сделать собиратели? Через влиятельных контрактеров влить в уши мировой общественности понимание опасности исследовательских лабораторий с мутантами, опасности стабильных и нестабильных изломов. Закрывая изломы сейчас, мы уменьшаем количество работы потом. Я видел статьи в журналах от ведущих ученых, призывающих, если не запретить исследования, то увеличить уровень безопасности научных центров в разы и выделить намного больше средств для защиты лаборатории от потенциальных угроз. По телеку и новостям уже пару дней вещают об одном и том же чудовищном случае, когда 3 мутанта эволюционировали и сбежали через систему вентиляции наружу, после чего умудрились убить 5 человек и еще несколько десятков отправить на больничные койки. А ведь это были всего лишь обычные просты, поднабравшие жирка в лаборатории. Вот на этот случай общественники и ученые и указывали, требуя радикально изменить подход к безопасности в подобных учреждениях. А вот как доказать, что стабильный излом может стать угрозой для региона, ни я, ни собиратели не знают. Заявлять о маноизвержении можно, конечно, но для большинства людей это будет выглядеть как обычная теория заговора. Впрочем, все равно будет полезно вливать в массы информацию о том, Что делать, если вдруг оно начнется? Хм, надо позвонить Светлову. Пришедшая в мою голову идея была не нова, но сейчас наш фонд, можно сказать, звезда в инфополе. Сайт едва справляется с наплывом посетителей, желающих получить информацию из первых рук о том, кто мы такие и что вообще из себя представляем. В общем, было решено создать еще один сайт, на котором всем пользователям, прошедшим онлайн-викторину выживальщика, от нашего фонда делался бы полезный, но недорогой подарок. Какой, не знаю. Пусть сам Светлов и его команда решают. Пусть хоть памятный жетон с гравировкой фонда, датой прохождения викторины и обучения да с именем пользователя будет. Безделушка, но приятная. Да и в производстве она будет стоить копейки. Даже если по всей империи разослать, то не особо много потеряем. Другое дело, что надо создать материалы учебные. Но тут я посоветовал привлечь к этому делу Цербера. А то он последнее время грустит, отчего в академии студентов гоняет, как сумасшедший. Пока делами занимался, не заметил, как время пролетело. Соратники уже начали возвращаться. На прощание решили дружно выпить чаю с купленными Юлей пироженками. Положи, уже третью жрешь. Куда в тебя столько влезает, а ну? Куда руки тянешь? Ударила Юля по руке Кина, что начал поглощать вкусняшки, как реактивный двигатель съедает топливо. Остальным оставь. Ну и фёфну в туфивку. С набитым ртом клянчил Кен, пока не подавился. «Тебе постучать, что ли?» – спросил Потешкин, смотря на пытающегося прокашляться Кина. И тот активно закивал головой, прося о помощи. «Не надо, я сама», – заявила Юля, с хищной ухмылкой и радостью в глазах закатала рука в блузке и от души вдарила Кину по спине. «Ведьма», – заговорил через десяток секунд бедолага, поцеловавший напольную плитку, – «чуть не погубила, из-за пироженки». «Я добавить могу», – предложила Юля. «Спасибо, я наелся». Пробухтил Кен и пополз куда подальше от нее. «Вещи свои собирай, через 5 минут уходим», предупредил я Кина и еще раз поблагодарил всех, кто здесь собрался, за помощь и понимание, а затем добавил, «я вернусь еще сильнее и с кучей сокровищ, и вас всех будет ждать тяжелая работа. Перебирать добычу из излома, тоже мне работа. Давай, Ярл», поднял кружку с чаем Щавель, а следом за ним и все остальные соколята, «хоть грузовиками вези». «Привезу, привезу, не переживайте. Тоня, Марта, дом беречь, бойцов беречь, особенно мужчин, от глупостей. Маша, черт с ними, с московскими усадьбами. Пока все не устаканится, учишься на удаленке, в город по мелочам не выбираешься, да и передвигаешься только с охраной. Юля, твоя сила, наша сила. Ты, как никто иной, должна понимать, что спасти всех нас от бед, особенно диверсий, помогут в первую очередь твои навыки. Бабуль, дедуль, с меня сувениры, с вас закатки. Все как мы и раньше договаривались. Ну и приглядите за этой детворой. Они иногда думают, что уже стали крутыми бойцами и начинают вести себя так, что хоть ремень доставай. Не переживай, внучок, не сунутся к нам. А если кто и сунется, сам дурак, пообещала помощь с защитой Кощеевки баба Нина. Мы допили чай, поболтали о погоде, мол, в Сибири уже холодно и местами снег даже может выпасть, да и стали расходиться. Ну, всем еще раз спасибо, по всем буду скучать. Пошел я, Кен, готов. Появился он в коридоре с подозрительно большой армейской сумкой. Показывай, что там у тебя, только самое необходимое, заявил он и раскрыл молнию. Сверху лежал спальник, какая-то куртка, сапоги виднелись. Я сунул руку поглубже внутрь. Понятно, сухарики, чипсы и пиво. Турист, блин, ладно, Фома, забирай пожитки этого горе-путешественника. А чего сразу горе-то? Носки взял? Ну, дождевик взял? Фляга где? Вроде брал, вроде, да, ладно, я все равно знал, что тебе доверять в таком деле не стоит. Поехали. Я оглядел всех своих соратников и ощутил гордость за себя. Мы дошли до этого дня, оставили неудел всех врагов, распутали клубок тайны, вернули себе не только то, что по праву принадлежит нам, но еще и стали могущественнее, чем несколько лет назад. Да и наше доброе имя рода снова доброе, а не ассоциируется с предательством. Не хулиганьте тут без меня. До скорого, махнул я рукой, и меня утянуло в глубину тьмы. Через миг я появился на военном аэродроме, где уже готовился к взлету вертолет деда. Отлично, Фома, прямо в цель. И как ты так далеко смог меня закинуть с первого раза? Пи, заиграл он мускулами, показывая, что тоже стал сильнее, а ведь он был куда как ближе к смерти, нежели я. Возможно, каждый раз, Когда мы встречаемся с костлявой, но оставляем ее с носом, мы становимся чуть сильнее и уже по-новому оцениваем жизнь. Но некоторых подобные встречи лишь ломают. Если вспомнить Стефанию, она очень долго приходила в себя. Да и не факт, что до сих пор пришла. Хотя я постарался вразумить нашего регента во время нескольких встреч. Больше пока ничем помочь не могу. Фома, достань мою прелесть. Пипи. Возле меня на скамейке комнаты для подготовки пилотов появилась золотая маска, и я надел ее на свои бинты. Сниму, как окажусь в Сибири. Там нет никого, перед кем стоило бы скрывать свою личность. В смысле, здесь пассажир, шеф, это совершенно точно невозможно. Я тут был 5 минут назад, прошел в комнату, куда мы с Фомой перенеслись, служащий аэродрома с телефоном в руке, и никого здесь не бы. А, вы кто, зеленый дьявол? Слышу, мой вертолет уже готовится взлетать. Я, одетый в новый боевой костюм, поднялся и сделал шаг в сторону двери. Передайте своему командиру, что я прибыл. Пора заколотить десяток-другой очков собирателей. Через несколько часов, обед. Да уж, покромсали моего внука эти черти османские сильно. Ничего-ничего, они свое еще получат. Если все пройдет как надо, уже весной мы перехватим их каналы торговли с северными провинциями Ирана. Вот тогда они взвоют. Я с удивлением оторвался от тарелки с поистине великолепной едой, приготовленной личным поваром главы рода Золотаревых, и посмотрел на деда. Неужели мастер Фаргс достиг своей цели? О, ты так быстро догадался. Ну, это же очевидно. Он шел воевать за свой дом и род. Очевидно, что он собирается пролить немало крови своих врагов и перехватить власть. А где власть, там и люди, и земли, и ресурсы. Верно, не хочу загадывать так далеко наперед, но, думаю, у него все получится. Первые головы уже полетели прочь с шахматной доски, и его притязание уже поддержало несколько представителей знати. А столица? Столица молчит, как и всегда. Это внутренние разборки в их регионах. Им без разницы, кто будет налоги собирать и платить. Да и положение у них без того не самое радужное. Если влезут в эти разборки, рискуют получить в случае проигрыша мятежные провинции, ответил дед на мой вопрос, и я осознал, насколько же разные у нас империи. Иран воистину колосс на глиняных ногах, оттого его со всех сторон и кусают время от времени. Набеги совершают, рейды. Слаба императорская власть, слаб султан, да и по силе своей он, если мне память не изменяет, всего лишь истинный маг. А в Иране число воителей воинов духа, говорят, стремится к 1000, а магов сильнее их правителя, еще больше. Так что любая ошибка для него смертельна. Он не может себе позволить обидеть сильные роды и кланы, что оберегают его империю от вторжений. Ну, скажу честно, я бы на твоем месте не рассчитывал на какие-либо изменения и проекты торговли в ближайшие полгода. Почему это? С любопытством посмотрел на меня дед. Ты слышал что-нибудь о моноизвержении? Слышал ли я? Хах, еще как. Мы последствия так долго исправляли, что следы от прошлых битв с ордами тварей до сих пор не заросли. А что такое? Следующее будет в феврале. От моих слов дед превратился в статую. Даже не дышал. Понимаю, что это похоже на бред, но это действительно так. В кулуарах Кремля уже начали эту тему активно обсуждать. К сожалению, доказательств у меня нет, но есть ученые, которые вывели закономерности в монополии Земли, и, короче, если я не прав, то мы потеряем не очень много, а если прав, то сохраним множество жизней. В общем, готовься к войне, не ввязывайся сам и не давай вассалам влипать в заварушки и заговоры. Закрывай все исследовательские центры по изучению мутантов на своих землях и вообще везде, куда дотянутся твои руки. Стабильные изломы, тоже долой. Если твои бойцы не смогут отражать натиск орд мутантов из-за необходимости прикрывать излом в сердце твоих земель, погибнут сотни тысяч людей. И я не шучу. Если изломы не закроешь ты, это сделаю я. Так же, как сейчас пойду закрывать изломы по ту сторону Урала. Угадаешь с первого раза, почему я выбрал именно это место для своих так называемых экспериментов. Ты не похож на сумасшедшего и сторонника заговоров. Есть возможность хоть как-то проверить твои слова. В последнее время, наоборот, наплыв монстров уменьшился. Моноизвержение – это чередование пиков активности и пассивности маны. Сейчас самый пассивный период за все время. Фиксируется минимум новых изломов. Мана спокойна. Я тут почитал одну книжку японского исследователя. Сейчас, Фома, достань мне теорию о 7 извержениях, что я тебе передал. Пи, махнул лапой обожравшийся шоколадным тортом капитан Фомченко, и книга появилась на столе. Так, вот, тут есть оценка прошлых моноизвержений, прогноз будущего. Его теория во многом верна, и я с ней согласен, а вот в расчетах он допустил ошибку. Утвердил дату следующего моноизвержения через 20 лет. Кстати, он сам ее и признал. Ошибку эту свою. Даже недавно давал интервью, где назвал новую дату, на 17 лет ближе. Снова мимо, но в целом прогноз довольно точный. Хочешь, почитай. Только она в переводе на испанский язык. Я не полиглот, как ты. Тогда поверь мне на слово. Даже если я не прав, ты лишишься всего лишь пары стабильных источников дохода, но я тебе это легко компенсирую. А если я окажусь прав, но ты ничего не сделаешь, возможно, ты потеряешь вообще все. Я протянул по столу книгу своему деду и вернулся к еде. Умеешь ты, внук, аппетит испортить. Когда именно? 19 февраля. Союзников надо как-то убедить. Если мы ошибемся, мне придется компенсировать им убытки своими землями и производствами. Через мой фонд вернем. Там скоро астрономические суммы появятся. А после 19 февраля эти миллиарды и триллионы начнут превращаться в фантики. И так будет по всему миру. Патроны, зельеманы, высокие железобетонные стены – вот что будет иметь значение. Думаешь, куда инвестировать деньги? Инвестируй их в собственное будущее. Начни создавать форпосты и линии производства боеприпасов уже сейчас. Привлекай магов, чтобы ускорить это дело. Пускай привыкают пахать на износ. Может, дольше продержатся при очередном цунами из тварей. Блин, а что это за соус такой? Я ем и остановиться не могу. Ореховый соус с травами какими-то. А что, так вкусно? Да я просто в шоке. Ничего вкуснее в последнее время не ел. Кстати, ты выполнил мою просьбу? Да, все собрал. Только не понимаю, зачем тебе столько? Ты же вроде с фамильерами идешь. Для чего вам 5 тонн помидоров и целая фура паштета? Уж молчу о другой еде, которой в разы меньше. Ты попросил на время рейда. Ну, просто у меня есть Виви. Это кто? Фома, не спрашивая разрешения, взял и выпустил ее из своих пещер. Это я. Привет, пап. О, тут неплохо так, уютненько. Я бы пожила. Внук, это кто? Почему пап? Я ее, можно сказать, удочерил. Внук, о, так ты прадедушка мой, получается, круть. Деда, а есть чё похавать? Похавать, удивленно посмотрел на меня шокированный родич. У нее переходный возраст, улыбнулся я. Виви, пойдем проинспектируем подготовленные дедушкой припасы. Он очень щедрый, даже денег с нас не взял. А во, круть. Деда, ты лучший. Па, а насчет денег? Я там посылочку одну заказала. Через 2 недели должны в Кащеевку привезти. Заплатишь? Да без проблем. А что там? Немного мебели. А то моя меня уже достала. Да и я ее не новую брала. У твоих врагов экспроприировала. Во, точняк. Новую закала. Короче, брала у крутых ребят, проверенных. Чуток доплатить только за срочность надо. На старый спать практически невозможно. Так сколько, Виви? Взял я на руки обожравшегося Фому, что даже не мог перевернуться со спины на свое набитое пузо. Уже было направился к выходу, но застыл на миг и, хлопая глаза, посмотрел на Виви, когда она огласила сумму. Там 1100, может, чуть больше, сказала она, водя ногой из стороны в сторону и скромно разглядывая узоры на полу. Виви, ну, 1190, если быть точнее. Начала накручивать волосы на палец Виви и нервно помахивать крылышками. Там что, из измененного древнего дуба мебель твоя сделана? Да, дуб там тоже есть, но еще металл, кожа, все измененное. Крепись, внук, детки нынче не то, что раньше. Похлопал меня по плечу деда и с улыбкой пошел вниз, насвистывая какую-то задорную мелодию себе под нос. И еще я заказала светильники магические, их тоже 2 недели привезут, только там чуть больше вышло. Я по просьбе Фомы по всему подземелью их повешу. Все, что были до этого, уже развесили, но это настенные, местами не хватает света. Караул, уставился я в потолок, грабит. Кажется, мне надо бояться не османов с их диверсиями, а своих фамильеров, которые уже развились настолько, что могут своего мастера по миру пустить со своими запросами. Ну, хотя бы инты у меня тупые. Им пару мешков удобрений от жужжи дашь, уже радуются. Надеюсь, они не разовьются и не эволюционируют в ближайшее время, как Виви. Очень уж быстро аппетиты красавицы выросли с пары помидор до мебели стоимостью с целое поместье. Глава 15. Гул вертолета оглушал. Зато Фома был в восторге. Сидел рядом с пилотом и воображал себя нашим рулевым. Главное, чтобы кнопочки не тыкал и штурвал не дергал, а то ведь можем и не долететь. Ваше сиятельство, 2 минуты, и мы будем над запланированной точкой. Дальше нельзя лететь. Да и тут нет-нет, да и попадаются летающие твари, прокричал пилот, и я выглянул в окно. Заметил выбранную в качестве маяка точку, ржавую покосившуюся радиовышку, которая опасно шаталась на ветру, а рядом был давно покинутый аванпост. Дорога со стороны гор тоже вела сюда, но ее надо было восстанавливать, срубать пробившиеся через дорожное полотно деревья и кусты, а для этого надо сперва проредить местную мутировавшую живность, чем я, собственно, и займусь. Мы прибыли в дикие сибирские земли к востоку от Уральских гор, успели пролететь больше 200 километров по опасной местности, захваченной монстрами, и сейчас должны находиться, как сказал дед, рядышком с самым дальним из ранее существовавших аванпостов людей в этой части сибирской аномальной зоны. Мои предки по линии матери удерживали эти земли еще 60 лет назад, но их постепенно выдавливали. Стаи монстров хозяйничали на дорогах, еще только развивающаяся авиация испытывала большие проблемы из-за повышения уровня маны в Сибири, а вышки связи в ускоренном темпе приходили в негодность. Тем не менее Золотаревы держались до последнего, ожидая, пока мои предки построят новую линию обороны, более мощную и надежную. И когда цепочка аванпостов расположилась на Уральском горном хребте, снабжение и связь наладились, и зачищать горный регион принялись не только подданные Золотаревых, но и вольные ликвидаторы. Как раз они двери и окна этого передового аванпоста заколотили, после чего ушли. Воины с честью выполнили свой долг и отправились на более безопасные рубежи, а эту базу облюбовали дикие животные и мутанты. Наблюдаю 3 мутантов у бывшей казармы, заметил глазастый наблюдатель, сопровождающий нас. Просты. Боря, зависни. Я их снайперкой сниму. Борис, пилот вертолета, зафиксировал технику в воздухе, привлекая внимание мутантов, и вскоре выстрелы отправили первую тварь на тот свет. Монстры забесновались, не понимая, что происходит, и потому были элементарными целями для снайпера. «Все, спасибо, ребят. Дальше я сам», — сказал я и, как только вертолет замер над плацем, поросшим бурьяном, сиганул вниз с высоты в 2 метра. «Удачи, граф», — пожелал сопровождающий, и вертолет начал набирать высоту, чтобы поскорее убраться подальше от мест с зашкаливающими объемами агрессивной маны. «Совсем забыл сказать соколу, чтобы вазу использовали осторожно, а то ведь может поубивать электронику в доме. Вот же, надо было хоть какой-нибудь склад под тренировки выделить. Ну да ладно, все они ребята взрослые, и без меня сообразят, и Кощеевку в новую аномальную зону не превратят, надеюсь». Пока я оглядывался, на моем плече в микробоевом костюме появился хомяк-разведчик и, прислонив лапу над глазами, тоже начал всматриваться в территорию заброшенной базы. «Все чисто вроде, Пи. Тогда давай, выпускай всех на волю. Зачищаем этот лагерь, располагаемся и готовимся к рейду. Пи-пи», согласился Фома, и один за другим рядом со мной стали появляться мои драгоценные фамильеры. Грис целым воинством дуболомов в разноцветных шляпах рассредоточились по окрестностям, проникая в землю усиками грибницы и постепенно захватывая контроль над большей частью заброшенной базы. Ебжик сонно зевнул, не понимая, что происходит. Но, когда принюхался, сразу почуял, что он в диких местах, полных маны, и тут же взбодрился, что-то радостно пропищал и бросился сломя голову искать тут хоть каких-нибудь еще живых врагов. С остальными, аналогично, засиделись они в пещерах Фомы. Особенно пятнышко был недовольный, бурчал, ворчал, лаял, скулил, выл, носясь вокруг плаца и желая найти хоть кого-нибудь, на ком можно выместить свою обиду. Жужжа принял боевую форму и пополз искать что-нибудь вкусненькое, а Виви, укутавшись в плед, сказала, что еще полчасика поспит, а мы тут пока без нее можем развлекаться. Фома побежал вслед за своей красавицей, запрыгнул ей на голову и стал помогать строить в ряд и пересчитывать разбежавшихся энтов. Кен с прищуром огляделся, прикрываясь рукой от яркого солнца, и, взяв винтовку с оптическим прицелом, пошел в сторону заколоченной и заросшей плющом смотровой вышки. «Я осмотрюсь». «Хорошо, но сперва небольшой эксперимент. Порежь ладонь», — велел я Кену, оценив при помощи часов наличие, а вернее, отсутствие мутантов. Ебжик уже прикончил 5 и, раззадоренный, помчался за пределы базы, одернул его, чтобы возвращался. «Зачем?» — удивился Кен. «Первый тест проведу». «Ладно». Кен взял из-за пояса нож и провел по ладони, оставив глубокую кровоточащую рану. Я прикрыл глаза и увидел связывающую нас нить эфира. Любопытно. Потеря крови сказалась на потере эфира, и теперь Кен сильнее вытягивал из меня энергию. Но я уже в Сибири. Потому, будучи источником эфира, я тут же открыл краник энергии. Всем и каждому. Так, дорогие мои, хорошие, обратил я внимание всех веселящихся фамильеров на себя. Мы сюда не просто развлечься пришли, а ради экспериментов и проверки собственных сил и возможностей. Сейчас сделайте, пожалуйста, каждый по магической атаке. Примерно в половину своих сил. Приказано, сделано. Бобриха вымыла водяной волной своих энтов. Фома выгрузил часть наших припасов и телепортировался ко мне. Ебжик и так потратил много энергии, но все равно, весело громыхая и стреляя молниями по ближайшим остовам проржавевших машин, шевелил лапками в мою сторону. Остальные тоже выдали по магической атаке и заставили эфир бежать от меня к моим фамильярам куда как активнее. «Фома, разбуди эту Соню», — указал я на разлегшуюся в тени дерева Виви. Не знаю, что он там сделал, но ее крик был столь сильным, что у меня уши заложило. Энты, скрипя, поползли от нее подальше, плющ отлип от смотровой вышки и упал на Жужжу, который начал есть бедное растение как ни в чем не бывало. Все, молодцы, можете дальше развлекаться. Я присел на бордюрный камень и, закрыв глаза, начал наблюдать за изменениями внутри моего источника. Минута тянулась за минутой. Эфир бежал по невидимым энергетическим каналам к моим фамильярам, а тем временем плотная мана снаружи проникала внутрь моего тела и восстанавливала потерю. Я оценивал скорость расхода и восстановления своих запасов в источнике при полностью открытых эфиропроводах, и увиденное мне понравилось. Я терял ману лишь немного быстрее, чем восстанавливал ее, и если предположить, что мои фамильяры будут постоянно использовать эфир, а я сидеть и ничего не делать, то на опустошение моего источника уйдет навскидку часа два, и это если не брать в расчет употребление зелий маны, зерен мутантов либо еще более насыщенную маной область, например, излом. А ведь в изломе я начинаю ману впитывать чуть ли не всем телом. Там в работу включаются даже очень маленькие, микроскопические энергоканалы, что отходит от более крупных, основных. И чем чаще они работают, подвергаются нагрузкам, тем шире становятся и сильнее крепчают. Это как раз то, что мне надо. Пока летел, читал книгу с исследованиями на эту тему. Правда, там говорилось, что подобные эволюционные изменения могут быть замечены только у магов к пожилому возрасту и, в общем-то, мало что дают, лишь уменьшают нагрузку для мага во время создания могущественных заклинаний. Но это по версии авторов исследований. Как по мне, их можно использовать не только на высвобождение энергии, но и на втягивание. Собственно, это и происходит, когда я в изломе, и меня как раз интересует возможность использовать мелкие каналы для поддержания баланса эфира в организме. Вообще, исследования эти не были окончены, и говорилось о спиралевидных макроканалах. Якобы они помогают не смешивать ману, что идет в тело из внешней среды и стремится попасть в источник, и ту, что идет наружу. Прямо автомагистраль с двухполосным движением. Только вот я понятия не имею, что из этой теории правда, а что вымысел и домыслы. Остается лишь проверять на себе. Ну, в любом случае моя давняя проблема с невозможностью прокормить эфиром всех фамильяров решена. Я стал сильнее, а фамильяры понемногу заполнили свои тела энергией, и поток для них упал до минимума, достаточного для их развития и активности. Если в Москве и во время дальних путешествий у меня были проблемы с балансом из-за скорости восстановления маны, то здесь их нет. Здесь, вместе, богатым на ману, я могу легко регулировать наполненность своего источника, ограничивая активность моего верного зубаста клыкастого легиона. ХММ, я даже мог бы увеличить число моих фамильяров. Это не станет мне особо в тягость, но, пожалуй, буду придерживаться своих предпочтений и выбирать в качестве потенциальных магических друзей мутантов, чья эволюция направлена в первую очередь на развитие мозга. Тупых у меня в отряде и так хватает. Вон, бревнами прикидываются рядом с разросшимися деревьями аванпоста, пока Хлоша какими-то своими делами занята. Итак, начали мы хорошо. И теперь надо сделать то, ради чего я в целом выбрал этот аванпост для вылазки, оценить его перспективы в качестве месторасположения нашей первой базы, с которой все и начнется. В Академии подобных мест коллегиальным решением подобрали немало. Это было одно из них. И на мой взгляд, одно из самых перспективных. Рядом Урал и отлично укрепленные места для обороны солдат. Еще тут много перспективных руд, которые можно пустить в промышленности на продажу. Имеются, пусть и в отвратительном состоянии, дороги через горные перевалы, ведущие прямиком к этому покинутому аванпосту. Относительно удобный ландшафт, дружелюбный по местным меркам климат и широкие возможности для экспансии в трех направлениях. На север, юг и восток, в самое сердце Сибири. Правда, это только тут. Если углубиться дальше в Западную Сибирь, то можно сутками по болотам скакать. Гиблые места не только для людей, но и мутантов. Там тоже есть изломы, но закрыть их никогда и не мечтали. Но с этой проблемой я как-нибудь попозже разберусь. Из других удобств этого места, довольно активная и разнообразная флора и фауна мутантов, и, конечно же, изломы с их ресурсами. Это дает широкий спектр добычи, что важно для химии, артефакторики, исследований. Тут тебе и металлы, и древесина, и лекарственные растения, и камни. Камней особенно много. В общем, место перспективное и интересное. Стоит проверить его на практике. Что ж, пришло время для второго теста.